Ева Маршал. Танец с чудовищем. Пролог. Аделия Шур. Аделия Шур. Факультет искусств и гуманитарных наук. 19 лет. Высший балл. Диплом с отличием. Направляется по распределению в военную академию Даргаса на 5 лет. Прочитал с планшета проректор. Моргана Шуэйн. Факультет искусств и гуманитарных наук. Я замерла с открытым ртом и не слышала дальше ни слова. Военная академия Даргаса. Три планеты элитных воинов, жестоких, беспощадных, самых опасных во Вселенной. Муштра, погоны, устав. И я, выпускница самого женского факультета во всей галактике. Чему я буду их обучать? Танцам? Закрой рот! Прошептала сокурсница, толкнув меня под бок острым локтем. «Спасибо», — также тихо прошептала в ответ. Не хватало еще на распределение опозориться. Тем более, это вряд ли мне поможет. Кандидатура отобрана и согласована. Моего мнения никто не спрашивал и не должен был. Я училась за счет государства и обязана отработать 7 лет там, куда направят. Только вот я рассчитывала, это будет школа для девочек. Что-то утонченное и возвышенное, а не концентрированный тестостерон. И направляют меня на 5 лет, а не на 7. Есть подозрение, что больше 5 там не продержаться, потому и сократили срок пытки на 2 лет. Что же, уже хорошо. Единственный плюс в распределении найден. Психике есть за что ухватиться. В течение суток все выпускники обязаны пройти вакцинацию, при необходимости дополнительное медицинское обследование и изучить материалы, предоставленные работодателем. В добрый путь! В добрый путь! Проскандировали мы в ответ. Проректор коротко кивнул и вышел обычным стремительным шагом. Только вот сегодня мне показалось, что он не столько уходил, сколько сбегал. С ним так или иначе сталкивались все учащиеся, потому запросто могли насесть с вопросами. Он, бедолага, и так вынужден был читать с 1500 распределений. А все наши технари. Кто-то кому-то проспорил, как обычно, и огромный экран, где отражались данные по каждому студенту и место его работы, случайно сломался. На самом деле это была давняя традиция университета, так что вряд ли кто-то удивился. Но про ректора все же было немного жаль. «Ты слышала? Слышала?» Восторженно орала моя подруга Моргана. «Я попала! Попала! Надеюсь, мне дадут преподавать, а не засадят писать научные работы, методички и планы занятий. Но все равно!» Мы с Морганой были не просто приятельницами или одногруппницами. Мы были сестрами по духу, девчонками Шу, как нас называли на факультете из-за фамилий и страсти к пирожным с аналогичным названием. И мечтали попасть на распределение совместно. Жаль, не вышло. Шансы, конечно, и так были невысоки, но все-таки обидно. «Я рада за тебя!» «А я за тебя!» Также радостно кричала Мо и трясла кулаками над головой. «Отхватишь там красавчика с потрясающим телом и гениальными мозгами! Там, говорят, обучаются лучшие из лучших! Эх, жаль, я не попала с тобой в ад! Мы бы там учинили беспредел!» «Мо!» Там устав, форма, погоны и жуткая тоска. Думаю, личные отношения тоже запрещены. Но это, конечно, не очень интересно. Но мужики, ада, мужики-то там как на подбор. Строй глазки, улыбайся томно. Они у тебя все по струнке смирно ходить будут, даже не переживай. Вряд ли им позволено издеваться над преподавателями. Да и еще неизвестно, что ты там будешь делать. Может, сидеть спокойно на кафедре, писать планы занятий. Шунка резко сникла. Планы занятий – тоска смертная. Или культуру речи преподавать. Хотя доказано, что эффективность армии зависит в том числе и от коротких команд. Потому все известные полководцы и генералы ругаются похлеще, чем на моей родной планете. Хохотнула я невесело. «Не расстраивайся, Ашу. Все будет хорошо. Ты совсем справишься. А если тебе там понравится и останешься в Аде, то выбей мне там местечко на кафедре. А то я в девчоночей школе заплесневею. Заведу себе 2-3 маленьких таких пушистиков с 3 рядами зубов. Буду читать романы и мечтать о любви, кутаясь собственноручно связанную шаль». Мо скорчила такое несчастное лицо, что я не выдержала и рассмеялась. Картина подходила скорее мне, чем ей, яркой и позитивной, обожающей мужское общество. Я же сторонилась мужчин, в детстве хватило впечатлений. И вот подарочек судьбы – распределение в эпицентр тестостероновых монстров. Не выдумываем, Шу, тебе это точно не грозит. Это точно. Я отхвачу себе первого же симпатичного холостого преподавателя правильной ориентации, рожу пару детишек и пересижу в декрете, если мне не понравится на новом месте. А если понравится, буду на собственном примере объяснять девчонкам, как делать не стоит и покорять карьерную лестницу. Мо, ты ужасна. Даже зная, что она шутит, произнесла я недовольна. Я потрясающая, обалденная и самая-самая. И вообще, давай праздновать. Мы сделали это. Мы закончили университет. Две простые девчонки с самого дна и самой глубокой дыры галактики вырвались, достигли, сделали. Подруга дурачилась и веселилась. Я же уныло смотрела в планшет. Мне прислали материалы от работодателя. И при всей моей повернутости на учебе я не представляла, как это можно выучить за сутки. Да тут жизни не хватит. Что, много? Мо бесцеремонно сунула нос в мой планшет. Черная дыра мне взад. Они совсем охренели? Не ругайся. Так дело не пойдет, Ашу. Выучить это за день нереально. Поэтому сейчас шуруем на вакцинацию, а затем сразу гулять. Субрить будешь в пути. В ад лететь минимум неделю. Наверстаешь. Надо же. Она в курсе, где он находится и как долго туда добираться. Я даже не знал, в какой системе Академия находится. «Если выживу после запланированного тобой празднования», — уточнила, зная не понаслышке, как умеет веселиться лучшая подруга. Вокруг нее всегда искрило. Она любила движение, толпу, танцы, секс и все то, что дарило ей яркие эмоции. «А мы улыбнемся медбратику и попросим вколоть нам чего-нибудь эдакое, чтобы выжить или хотя бы иметь возможность завтра воскреснуть. Я не пью». «Ага, как же, размечталась. Мы не увидимся минимум год до первого отпуска, так что даже не думай». Спорить с Мшу было бесполезно, и я только вздохнула. Что ни говори, а дипломы — это то, что действительно стоило отметить. Тем более, вполне вероятно, в военной академии из всех доступных мне развлечений будет что-нибудь вроде бега с препятствиями или заплыва с акулами. А вот подруг точно не будет. «Не приведи звезды», — прошептала в ужасе, представив во всех красках свою жизнь в закрытой академии. — Чего? — Отличная идея, — говорю. — Вот и я говорю. — Отличная. Бежим в добрый путь, Ашу.